Точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять. Впервые опубликована в однодневной газете «На помощь», Одесса, 21 год, 15 августа. Измена из книги «Конармия». Товарищ следователь Бурденко, на вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер 2400, выданную Никите Балмашову Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 14 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта Носке, которые, надо думать, спали и во сне не видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице. Иван Святой Кубанской области. И так велась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин совместно с товарищем Троцким не отворотили озверелый мой штык и не указали ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер 2400 на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный Эннский госпиталь. На госпиталь этот я положил с походом, а не чуть ли стрелял и нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые бы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которую они без надобности. И доктор Явин, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечко Казин. На доктора Явина даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение. Из первых слов он заявил нам слишком грубо: «Вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой. Я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхаус». И тогда, видя перед собою зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своей перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза в кубанской острой шашке, кроме как для врагов нашей революции. И также поинтересовался узнать о цейхаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец, или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он обратился спиной и без другого слова отослал нас в палату. И опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калечными руками и держась друг за друга, так как мы все трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно товарищ Головицын, товарищ Кустов и я. Мы есть земляки с одной судьбой. И у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого не достает руки, тот опирается на товарищеве плечо. Согласно отданного приказания, пошли мы в палату, где ожидали увидеть культ работу и преданность делу. Но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату. Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на усланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, вполне гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные. «Отвоевались, ребята?» — восклицаю я раненым. «Отвоевались!» — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба. «Рано!» — говорю я раненым. «Рано ты отвоевалась, пехота!» когда враг на мягких лапах ходит в 15 верстах от местечка, и когда в газете «Красный кавалерист» можно почитать про наше международное положение, что это одна ужасть. и на горизонте полно туч.